Эн-то уже два. Доволен ли казачок? Уж как доволен, бабушка. Сказать не пересказать, да словами не высказать. Честно поклонился я. Еще один разок, да и покончим с этим. Хочу я, чтоб мой денщик выступил на полшага вперед, прикрывая меня спиной. Нет, не надо, мы иначе выкрутимся. Хочу, чтоб оборотилась она молодой кобылкою. Сквозь три личины мне было видно, как недоуменно вытянулась милая Катина личика. В толпе кто-то хихикнул, кто-то явно облизнулся моей глупости, кто-то начал потирать руки, заранее празднуя скорый ужин. А ведь мы еще не закончили. Хозяйка понажимала пуговки, и смерч плавно стих. Вскоре на его месте стояла ладная белая лошадка, четырехлетка, стройная и красивая, явно даже ни разу не крытая. Но вы и сами должны были догадаться, что же произошло дальше. «Беги!» — только и успел крикнуть я. Мой конь взвился на дыбы и, раздувая ноздри, бросился на хозяйку. Та, естественно, кинулась прятаться среди своих. Но неужели кто сумеет удержать знойного арабского жеребца, почуявшего такой шанс? Нечисть уворачивалась из-под его изящных копыт с воем и матюками, как честные курицы из-под пьянющего индюка. Хотели зрелищ? Вот и получите с присвистом по два прихлопа. Кто не спрятался? Ну, такова судьба. Не всем быть долгожителями. «Иловайский!» — с чувством бросились ко мне упыри. «Ты чё встал? Утекай отсель!» «Куда, братцы?» «За дворец хозяйкин, да по улице вверх, никуда не сворачивайте, будет стенка, а вы в нее лбом!» Перебивая друг друга, затрещали Моня и Шлема. «Народ сейчас в себя придет, а хозяйка дык вообще в ярости будет. Беги, Харунжи, покуда конь твой бешеный ее на тот же памятник загнал, где ты меж рогов отсиживался». «Ого!» — я присмотрелся. «Вроде да. Катенька как-то исхитрилась, и на данный момент на голове медного беса испуганно сидела белая кобылка, поджав копыта и закусив хвост. Жеребца дождусь и рванем. Конечно, он вернется. Еще как. Один раз по шеям словил, уж во второй раз хозяина не бросит. Весомо поддержал меня старый денщик уголком рта, интересуясь. А это что ж за добрые молодцы будут, с собой пригожие, что нравом, что рожею, нечто за личинами оба дурачины? Чего сразу дразниться-то? Мигом надулись оба. Упыри они, Прохор. — пояснил я. — Наши упыри, местные, где-то даже патриоты. Будет время, все тебе расскажу с подробностями. А сейчас глянь, похоже, раб возвращается обиженный. Вид поникшего и убитого в лучших чувствах животного был трогателен до икоты. Понятное дело, побежал знакомиться с красивой лошадкой, а она, глупая, забралась на недосягаемую высоту, да еще и превратилась в девушку. Форменное безобразие, правда? Потрепав его по крутой шее, я махом прыгнул в седло. Старый казак, цапнув меня за поясной ремень, легко пристроился на крупе. «Прощай, Моня! Бывай, Шлема! Хозяйке от нас поклон, а всем общим знакомцам большой привет!» Жеребец громко фыркнул, возмущенный двойной ношей, но, тем не менее, довольно резво понес нас по мощенной улочке вверх. Должен признать, что останавливать нас дураков не было. Нечисть радостно уступала дорогу, даже за сабли браться не пришлось. Правда, когда мы свернули за городскую стену, сзади раздался громогласный крик Катеньки, видимо, уже пришедшей в себя. «Иловайский! Поймаю, кастрирую!» «Ну так ты сначала поймай, а потом рот разевай», — по-отечески посоветовал Прохор. А я словил себя на коротенькой мысли о том, что летим мы прямо в стену. Араб закусил удила и несся вперед, зажмурившись, как самый храбрый котенок. «Расшибемся за милую душу, в смятку, в фарш, в...»